Глава седьмая. Допрос третий. До полноти была ли в его жизни Европа, кою проехал сквозь, вкусив все тамошние прелести и свободы, о которой в России не помышлялось? Но ведь говорится же в народе, хоть за батажок, да на свой бережок. Пока до дому добрался Симагин, нажился он по столицам. Начитался Руссо и Вольтера, а по возвращении в Петербург вдруг тяжело заболел горячкою и с той поры глубоко задумался о судьбе и будущности своего народа. С первых прожектов о переустройстве России на европейский лад минуло 20 лет. Уж борода его посерела, зубы стерлись и шкура произносилась, но тело Симагина, как и душа, они потеряли прежней тонкой чувствительности, от коей много горя и невзгод перенес бывший княжеский повар. Черная грубая ряса, похожа на волосиницу, сотканную из жесткого конского волоса. За одну лишь неделю тело от нее заскорбело и затомилось нудную болью и чесоткой, словно натирали кожу денно и ночь над дресвою мелким толченым камнем. Исподники бы! Да холщовую рубаху так жилось бы, но голому телу от монашеского одеяния одна немочь. Знать не готов Симагин к строгому постному житью. Но здесь, в монастыре, все иноки и старицы в подобном одеянии и босы в зиму и в лет. Что за рай себе обустроили? Что за медвежий берлог? До 40 лет в миру, а после в строгом затворе. Из одних стен крепостных шагнул с другие стены, вот и вся воля всей жизни. Что за злосчастная сия придумка? Что за извив подлой мысли? И это счастливая, богоданная земля. Сегодня, когда они придут за мною и поведут, я скажу так. Открывается суд под председательством единой правды, и раскрываются книги дел человеческих. И пусть только посмеют возразить мне, я нашлю на них огонь пожирающий. И от внезапной действенной мысли, от того, что он, Симагин, имеет силу неподвластную и может по охоте своей сокрушить сие осиное гнездо, затворник повеселел сразу и ожил. — Чего понапрасну съедать себя? — утешился Симагин. — Занимаюсь самоедством, ей-ей, а мне не пристало. По долгому раздумию я пришел к мысли, что у них есть некоторое счастье, но в самом зародыше, и странно произрастаемое. Вот такое имеют счастье, когда голодный человек и жить не ковришки рад. Но я им укажу путь истинный. Я не тот бог, творитель всего живого, но земной бог, земной устроитель счастья и исполнитель пожеланий всемогущего Творца. Они ко мне в претензии, будто я самозванец, но не возьмут в толк, что я истинный земной бог и наравне с царями. Может, я и по воде могу ходить, но только я не хочу обману, потому как приставлен к натуральному делу, а не к эфирным чувствованиям. Я им все скажу, я им открою очи, только бы дозволили высказаться. Тут дверь в келью распахнулась, и вошел инок Авраам, тот самый молодой курчавый монах, похожий на араба. Он был по обыкновению бос и ступал неслышно, бесплотно, уже в юношеских летах, отрешившись от всего земного. Вблизи лицо его было обтянутым, строгим, а круглые глаза под сросшимися смоляными бровями прожигали насквозь. Авраам имел привычку глядеть навязчиво, не отводя птичьего взора и не мигая, и вот сейчас, явившись в келью, он взглядом просквозил затворника и в чем-то своем удостоверился. Под таким обсмотром Симагин бы тут же и вспыхнуть, и почернеть аки уголь. Но встретились-то две гордыни, две пылающих натуры, а огня огнем не подавить. Авраам то и дело проводил ладонью по бараньим волосам, и они потрескивали, роняли голубые искры. Вокруг таких людей воистину свет, но больше похожий на ночной сполох, от которого на душе тревожно и неуютно. — Они лишат тебя памяти, — сказал инок о решении апостолов, будто он сам уже отстранился от собора. Симаген почуял недосказанность слов и насторожился. Неспроста явился младший апостол, и не по своей ли затее. Симаген не знал, что Авраам по смерти Елизария должен был заступить на его место. Но учитель был настолько крепок, что инок устал ждать его смерти, а призывать ее было бы грешно. «Ты за этим и явился? У них все решено. Ты смутитель, у них решено», — навязчиво, как в полусне, — повторял Авраам. «И как вы прошли к нам, отец?» «Дошел!» И снова в глаза било солнце. Симаген жмурился и невольно сбивался мыслями. Апостолы едва проглядывались сквозь золотистый туман, и каждый звук, казалось, слился с неба, был вовсе лишен земного. — Как ты дошел? — спросил кто-то. — Ты сам не смог бы дойти. — Привели! Господь Бог довел! — Давеча ты нас уверял, что ты Бог! — ехидно заметил одноглазый апостол. Симаген поискал глазами скамеечку, чтобы сесть, но сегодня лавицы не было. Значит, допрос будет коротенек, а там питья дадут и спровадят в мир, как малишенного, потерявшего ум. Но от этой мысли снова не явился страх. Симаген перебрал широкими плечами, встряхнулся, чтобы привести чувство в строгий порядок. — Откуда во мне такое веселье? — сам себе поразился скиталец. — Мог бы плакать нынче, полагаться, как последний день проживаю в здравом уме. — Я — бог земной, я — устроитель теперешней жизни, а над нами еще единый бог вселенский, он творит жизнь будущую, и никакого там Христа. Одноглазый апостол хотел было прервать Симагина, но учитель взмахнул рукою и велел продолжать. — Зачем нас ищут? — мучился он. — Быть может, и не нашего беловодья слава гремит по земле, и не нас ищут. Но кого-то иных. Вот появилась в сердце отрава сомнения и выедает его насквозь. В сомнении близкое, кровное дело вдруг зальет ржа, и покажется оно чужим и постылым. В дни сомнений обязательно явится совратитель и смутитель. Ты вроде бы и не помышлял о нем, а он вдруг незваный войдет в твой дом, и ты, чуя зловредность его слов, ничем, однако, не сможешь противостоять ему. В речах самозванца Елизарий мучительно пытался отыскать ответ. — Вот вы спрашиваете, кто меня привел к вам? — Я же реку, един Бог. Ежели вы не хотите верить бессмертию моего дела, то я надеюсь, что Бог пошлет вам знаменье, а я исполнил мою обязанность, явившись к вам. Что мне от Бога припоручено было, то и сделал. Апостолы молчали. Они уж давно обходились без слов, в душе уединенно глаголя с небом и отыскивая там все ответы. Они тускло помнили свою родину и представляли ее адом, полным мученических стонов. И чем горше говорил Симаген о странной полузабытой Руси, тем покойнее становились старцы. Отсвет удовольствия невольно выдавал их тайные мысли, и учитель, бегло озирая апостолов, был неожиданно огорошен их глухим, неотзывчивым счастьем. — Что ты принес нам? Открой нам тайные мысли! — учитель сказал тихо, подавляя волнение. Но собор несказанно удивился, восприняв в речи как измену беловодья. И впервые собор зароптал, с ужасом воззрился на Елизария, и многие приняли его за Хворова. — А с Хворова чего спросишь? Апостолы на мгновение забыли о Симагине, и он сам благо растворился, глядя в высокое голубое небо и чему-то задумчиво улыбаясь. Он не знал, как можно устроить будущую жизнь, но считал, что знает, какой она должна быть. Ему, мечтательному человеку, казалось, что этого предостаточно. Надо лишь вырваться из застоя, прорвать запруды размеренной жизни, А там, глядишь, человецы сами заимеют охоту к перемене надоевшего житья и по-иному обустроят его. Главное — направить на путь, подсказать и ободрить. Ведь тот вселенский бог тоже сам ничего не делает, но лишь следит, сторожит, совестит и советует. Может, тебе воистину открылась особая правда? Открой нам очи! — настаивал учитель, не слыша ропота апостолов. Симаги начнулся. — Теперь, мне кажется, вы не должны заблудиться от неизвестного вам пути истинного и не должны сказать, что я возмутитель вашего омута. Ежели б вы теперь дерзнули сказать, что я возмутил ваше болото, то вы погрешили сами против Бога. Ведь я для вас не выдумал другого Бога, потому что я сам Бог. Природа меня понуждает, чтобы я показал теперь вам истинный закон и заповеди его. Ты много где бывал. Слажа нашего беловодья есть ли где? Чего сладкого? Чего? Сладко, когда сам себе господин. Захотел — встал, захотел — лег. И никто тебе не указчик, — возмутился Симагин. Чем у вас не темница? Кто может пойти, куда глаза глядят, или отлучиться по своему хотению? А куда идти? Тут же дом. Куда еще брести, коли слажа-то нет нигде? Или ты видал лучшее место? Искренне удивился учитель. Симагин слегка сбился, растерянно забегал глазами, но тут же овладел собою. Свобода, когда сам себе господин. Вы взрастили жирных домашних гусей, коим давно уж расхотелось летать. Но там лучше, где голоднее, но свободней. Хлеба можно получить, но волю надо взять. У голодного свободы никакой. Голодный за кусок отца-мать продаст. Где много хлеба, там много воли, — веско сказал учитель. Кабанчику тоже много поил дают, а после под нож, — недовольно возразил Симагин. Он был раздражен тем, что его постоянно перебивали, не давали высказаться. Он чувствовал, что слова его проваливались в пустоту, и потому говорить было особенно трудно, словно покрыли Симагина рогозными кулями и лишили воздуха. Чего же он замышлял, незваный гость? Апостолы добивались одного — узнать, чего хочет пришлец. Они боялись ошибиться и покарать безвинного, но они чуяли в нем ту темную, злую силу, от которой теснила грудь и хотела спасаться куда угодно, закрыв глаза. Гость слишком много говорил и скрипучим, брюзжащим голосом опутывал собор, никого не слыша, никому не внимая, как опоенный. Ежели такого не лишить памяти и выпустить в Русь, один бог знает, чего он наговорит, накуролесит там, не зная, удержу. Оборвать бы его, не слушать, так высшего знака нет. Им-то, инокам, чего спасаться, кого опасаться? Они с молодых ногтей в затворе, в строгом постном бывании, они на этом свете уж апостолы. Но им было жаль тех, кто жил по ту сторону. Пахал с женой клин, плодил детей для беловодья и радовался земным утехам. Им-то куда деться, если вдруг кончится их благо? Они ведь не знают иной жизни. Они полагают, что так было всегда и пребудет вечно. Наверное, лучше всем миром сразу уйти на тот свет, чем менять устав, подвигая народ на страдания. Но он, смутитель! Явился незваным и, будучи пленником, ведет себя как высший праведник, хулит беловодье. Зачем же добиваться от самозванца особого признания? Не проще ли лишить его памяти и отослать обратно на Русь, пока речи его не вышли из городища? Так, может, учитель мешал? Он странно медлил, его желания были расплывчаты, туманны и не передавались собору. Не хватало старцам последнего решительного слова, будто учитель уже утратил волю и власть. «Все ваши законы взяты от Иисуса Христа, а они основаны на мучении», — Меж тем говорил Симагин, внушал с непонятным напором и недовольством в голосе. Видно, даже скрытое упорство иноков было противно ему. Но от избежания мучения произошла ложь, от лжи родилось корыстолюбие и всякая неправда, так что теперь совершенный ад на земле. Обман, разврат, самолюбие, роскошь, ненависть, вражда. Вы боитесь аду на том свете и устроили ад на земле, матери, все ваши упования на будущее, мнимые царства, выдуманные Иисусом, на всю его путаницу, а не проще ли навести порядок здесь, а? «Это не про нас, у нас такого не водится», — в один голос возразил собор. 200 лет, почитай, на 7 стоим и не пропали. Вавилон, поди, 1000 лет стоял и хвалился, да от разврату взбесился и пал, так и с вами будет». Что за Христос такой? Откуда взялся фарисей и блудолюбец? Я думал сыскать в Беловодье свободное братство, а нашел темницу Христову. Замолчи! Это вскричал, не сдержался одноглазый апостол. Фу-фу-фу! Зафукал, заплевался Симагин. Это вы помолчите, выворотней, коль не видите истины. Вместо правды и закона будет написан закон правды, запечатленный в сердцах людей. Но как все это полагается устроить по закону правды? Чью правду вы возьмете в основу свою? Кротко спросил учитель, и собор, радый глазу Елизария, согласно и торопливо закивал головами. — Почему же свою? — Божью, — спокойно ответил Симагин. Но это Бог положил нам так жить. Учитель не лукавил сейчас, не кривил душою, ибо сомнения точили его. Чужие несчастья не давали ему насладиться покоем. Ну вот ты предлагаешь нарушить наш устав. А что взамен? Вместо рая бывает ли другой рай? Ежели это рай, то живите как хотите, а я покидаю вас. Разве рай в темнице стоит? Ежели открылось, так научи. И научу. Пойдите сердцем ко мне навстречу, не запирайтесь, дозвольте к народу обратиться, и я вас научу. По собору прошло движение, но учитель взмахом руки остановил невольное возмущение. Вы откройтесь! Я вижу, вы закостенели во грехе, и это нелегкое дело бересту греха содрать с себя и кровоточащие язвы обнаружить. Так вот, отцы собора, 3 главных вопиющих зла ужились в Беловодье. Я знал про то и спешил к вам, чтобы излечить. Самый первый грех — вы беззаконники. Да-да, лишь зверь дикий живет без закона, на то он и зверь безумный. Конечное дело праведнику, никакой закон не положен, ни божеский, ни царский. Но много ли праведников на всей этой земле русской? Раз-два я обчелся. Положа руку на сердце, даже не всяк сидящий во соборе может поклясться. Я, дескать, чист пред Господом, как слеза. А сколько народу живет подле монастыря, во тьме и слепого? И бредут они, как стадо баранов, ибо сам пастырь ваш заблудился в сомнениях. Так вот, закон есть народу вашему исцелительное лекарство и путеводитель во всех предприятиях. Что это за закон такой? Мы от законов бежали, есть законы и уставы единого нашего Бога, но мы в точности блюдем его заповеди, единым Богом и живем лишь. Тогда по что сокрылись от государя? Кто наместник Бога на земле? Царь. А вы от него сокрылись? Акитати или Хадеи? И в этом ваш второй грех. Если будут к вам насылаться от государя сборщики подати, то вы, конечно, и дело должны дать ему требуемое по указу. Государь, он с вас лишнего не спросит, он не захочет обижать неправедно, а вы должны его любить и почитать как отца родного, ибо он у вас один, а вас у него много. Он один печется о вашем благе. И еще... Ежели будет требование в военную службу, это должно исполнить безоговорочно, ибо и без этого нельзя, ибо все он и для всеобщей пользы, и для порядка государства. Зачем нам царь? Зачем нам сборщики подати и управители? Сам же баил, что народ стоном стонет от царя. В новом государстве царь будет за подданными смотреть иначе. Ему не будет нужды обижать вас, ибо все мы будем веровать единому Богу. Мучиться тогда никто не будет, да и мучить вас некому будет, потому что Иисуса больше нету, и без управителя вам не обойтись. Но живем ведь, и слава Богу, как живем, без податей, без надзору, сытно, весело, вольно. Но все так не смогут жить, — вскричал Симагин. Стенам легче было говорить, чем этим старцам, ушедшим в себя. Или Русь разделить на обители, рассеяться по лесам, да ведь и тогда отыщется норовистый человек и затеет драку, пойдет на вас с оружием, а коли из рубежа налезет смутьян и возьмет в полон. Учитель не возражал, он терпеливо слушал возмутительные речи, и они не оскорбляли его сердце, ибо понималась их бессилость. Но учитель задорил Симагина, понуждал открыться, и от нападок самозванца лишь укреплялся духом. «Нет, нет», — думал он, скашивая блестящий взгляд в голубое окно, — «мы истинные беловодье, кроме нас никого нет. Наша украшательная здоровая жизнь всем в урок. Это по нашей жизни истосковались люди, вот и прут». Мчат во все концы, а мы не можем открыться. Рано, ой, рано распахивать врата. Дескать, вот и мы. Идите к нам, достанем жить, поживать в местях. Когда много жижи, а мало мучиться, и то штей добрых не сварить. Всем будто достанется, но как приманка червяка не заморить. Только досадою заполыхает народ, что разбудили, растравили, заманили мечтою. Осунули кукиш под нос. Держаться надо в безмолвии и в своих границах, ибо пока есть мы, народ не безутешен, он знает, что есть на миру лучшее что-то. Он помыкается, побродит, а воротясь в домы свои, решит украшать жизнь своей родины. — Ну, а третий грех наш? — тускло спросил учитель уже со слабой надеждой на откровение. Любить не даете. Бог дал нам такие чувства, дабы мы любили друг друга по своей воле и казались бы приятны. Мужчина может жениться 3 раза до 72 лет, начиная жениться от 24 лет своего рождения, а женский пол не прежде должен выходить замуж, как от 15 и до 45 лет. Так должно быть, иначе без этого добрый плод быть не может. А вы народ пресекаете в природных чувствах, против воли толкаете в монашество. И когда мужчина еще в полном здравии приплод может давать, вы его в монастырь, Бог за это по головке вас не погладит, коли вы землю народонаселения лишаете по своей прихоти. Да если принять во внимание, что у вас в силу закрытости беловодья кровь по крови идет, а или нет? Только чтоб без обману, как на духу, во-во! И скоро народятся у вас завистники и ненавистники, слабые сложением и здоровьем, даже совсем какие-нибудь уродцы и калеки. Вот вам и рай. Симагин умолк и медленным, запоминающим взглядом обвел собор, наконец почуяв торжество в груди. Общее пониклое молчание притушило его гордыню и смягчило сердце. А, впрочем, неплохо устроились отцы. Дай вам Бог! Вдруг по-ребячески откровенно и весело воскликнул Симагин, и глаза его заискрились дружелюбие. Одноглазый апостол ехидненько рассмеялся и с тревогой оглянулся на учителя. Тот сидел, погруженный в раздумье. Последний возглас сбил его охоту говорить и обличать. Проповедь угасла, не родившись, и показала вдруг Елизарию, никчемной и ненужной. «Ой, злой же ты человек, злоязычный, даже себе зла хочешь. Ведь ты часу в свободной райской обители не пробыл, из-под запору не вылез, но уж все предал анафеме. Мнишь себя скиталец? Кем? гордым человеком. Но раб ты своим чувствием, беспомощный раб. А ведь у нас все открыто для чистого, искреннего сердца. Иди куда хочешь, делай то, к чему от рождения принадлежишь, или ковыряй землю, или образа молюй. Можешь в швальню податься, или по кузнечному, медному, золотому пойти ремеслу. Каждый может закинуть за спину котомицу и отправиться для науки в иные места. Нет у нас надзору. У правителей ни кнутовья, ни бодожья. Лишь мы, наставники и апостолы, ведем пригляд, чтобы в скорбную минуту кому помочь в его слабостях. Каждый может пойти, но куда и зачем? Никого и не тянет. От добра добра не ищут, у нас и в любви нет принуждения. Но грянуло 40 лет, и стучит народ в монастырские ворот. Мы не зовем их, не грозим, не строжим, не пугаем. У нас все живут так, как позывает здоровая душа. Уж какой ты парень, ты рожен, такой и заморожен, горбатого могила примит. Снадобье поди нас подвело, и кто-то из братьев наших странствующих юродов выдал тебе беловодье, ведь так? Вот и сварим мы нынче иное зелье, и напоим тебя, и отправим обратно в Русь. И двинешь ты по всей земле матушки, заглядывая в каждый угол, и станешь кричать: «Миряне, не ищите больше беловодья, но стройте его каждый в своем дому». И все прочее, что было в твоей жизни, все проказы и помышления забудешь ты. Но вместо всего этого учитель Елизарий грустно и коротко ответил на измышление Симагина: «Молись пуще, и Бог простит. О конце твоем ты уведомлен был заранее». Учитель взглянул на инока Авраама, и тот согласно кивнул. «Знайте же, я ничего не боюсь, а!» — закричал Симагин дрожащим голосом, криком перемогая страх и сам себя презирая за невоздержанный утробный вопль. Но с криком легчала грудь. Наливалось тем холодом и мраком, когда упорный человек и на смерть готов, напрочь презирая и отвергая жизнь. «Ты, отечь, меня не пугай! Я посланник Божий! Я готов принять на себя все титулы, худые и добрые, назови меня хоть антихристом! Для избавления от иго рода человеческого мне все не в тягость, и никакое ваше пойло не покорит мой разум! Тот-то Бог невидимый, а я видимый! Вот я, натика! А-а-а!» Симагин неожиданно сорвался и побежал в дверь, но никто не осмелился окрикнуть, остановить его. Да и далеко ли кинешься, когда все тропы из беловодья закрепощены тайным знаком, и лишь апостолы, да доверенные, знают обратный путь в Русь? Симагин спустился во двор, где стояли 4 заветренных, побитые оспою идола, и с необыкновенную цепкостью и решительностью сполз на каменные вечные плечи. Утвердившись прочнее, он присел на голову каменной бабы передохнуть, а потом закричал в пространство, где сновали редкие согбенные монахи и старицы. «Поганые язычники!» — вопил Симагин накаленным голосом. Изо рта его будто бы молнии вылетали и прожигали воздух. «Сейчас карающая десница моя поразит вас. Пришло светопреставление, овны. Я принес вам новый свет. Спешите прийти и пасть, да прощены будете. Бейте во все вселенские колокола. Зывайте народ. Посланник Божий явился к вам». С умыслом впервые Симагин остерегся и не назвал себя Богом. Усердствовал Симагин, сипя осевшим голосом, но никто не спешил на зов, и двор без того пустынный теперь вовсе вымер. Лишь ровный низовой ветер, предвестник грядущей зимы, шерстил сухую траву. Не спеша приблизился учитель, задрав голову и выпячивая сочные добрые губы. Спросил жалостно: «Отвел душеньку, божий человече, утешился?» Двое служек в черном принесли лестницу, приставили к идолице, подали руки встреч. Поддерживаемый за локти, Симагин торжественно сошел на землю. В глазах его стояли слезы. А с первыми петухами в келью явился апостол Авраам и тайными подземными ходами увел Симагина из Беловодья.